Глава 28. Обыски в Мейфоре. В дверь колотили грубо и настойчиво. «Королевская стража! Откройте!» Стучали так, словно в этой комнате жила не принцесса, а прислуга, или, того хуже, преступница. Любой теперь мог стать жертвой охотника Данта Гарса. Он бесцеремонно рыскал по замку, по мейфорским окрестностям, по всему королевству. Охотник очищал Каледион от ведьм. Ежедневно он отыскивал их, приводил в замок и казнил на потеху зевакам и к удовольствию короля, презирающего всякое колдовство. Но главное свое задание — отыскать ведьму, скрывающуюся в самом замке, Дант Гарс выполнить до сих пор не смог. Оттого-то и вел нескончаемые обыски, которые тревожили принцессу. Сегодня он впервые добрался до комнаты Карлены. Принцесса дрогнула и подальше запрятала колдовскую книгу. Опаснейший груз, способный потопить корабль ее чистейшей репутации. В дверь настойчиво стучали, грозясь выбить, и Карлене пришлось открыть. Она загородила собой проем, и гримаса крайнего недовольства исказила ее лицо. «Что вам нужно?» «Осмотреть вашу комнату, принцесса!» «Это еще зачем?» «Мы ищем ведьму!» «Поищите ее в другом месте, Дант Гарс!» Охотник рассмеялся. Со стороны зрелище и вправду казалось забавным. Карлена, хрупкая невысокая девушка, пыталась преградить путь охотнику и закрывала собой едва ли треть дверной арки. Дант Гарс, высокий и мускулистый, одним пальцем мог отодвинуть принцессу и зайти в комнату. Но Карлена держалась стойко, и стража, маячившая позади охотника, не решалась без позволения проникнуть в ее покои. Дант Гарс не отступал. Он небрежно облокотился на дверной косяк и приблизился к принцессе так, что она почувствовала его дыхание. Ей стало не по себе, но она не уступила. Карлена подняла на Данта Гарса грозный взгляд, всем видом показывая, что не боится его. «Вам есть что скрывать, принцесса?» — весело спросил охотник. «А вы меня в чем-то подозреваете?» «Обыски проводятся по всему замку. Ни горничные, ни кухарки, ни дворецкие. Никто не препятствовал страже так, как вы». «Вы сравниваете меня с прислугой?» «Я лишь хочу сказать, что вы тоже должны пустить стражу в свою комнату». «Я принцесса. Я не обязана повиноваться вашей прихоти», — громко сказала Карлена. «Мы действуем по приказу короля», — отозвался Дант Гарс. «Я не силен в местных законах, но, кажется, приказу короля должна повиноваться даже принцесса, не так ли?» Охотник насмешливо смотрел на Карлену, пока она подбирала подходящий ответ. Но ей повезло, на шум вышел сам король. Губы принцессы тут же задрожали, словно она вот-вот сорвется в плач. Голос стал очень жалобным, и девушка обратила к отцу лицо, полное несправедливой обиды. Знала, он ни за что не позволит обидеть свою дочь. Расчет оказался верен. «Что тут происходит?» — гаркнул Джеральд. «Он хочет обыскать мою комнату», — пожаловалась Карлена. Она потерла глаза, будто смахнула с них слезы. Дант Гарс стоял перед ней в непочтительной позе, что играла девушке на руку, и она выглядела как истинная жертва безобразной наглости. Принцесса говорила с совершенно оскорбленным видом. «Он, правда, имеет право врываться в мою комнату, когда ему вздумается? А если я сплю, если переодеваюсь? Он будет копаться в моем белье? Он правда имеет право так грубо обращаться со мной?» Она указывала тонким пальцем на охотника и вжималась в стену подальше от него. Дант Гарс отступил от Карлены и скованно кашлянул. «Я лишь попросил принцессу, чтобы она позволила стражникам осмотреть ее комнату», — оправдывался он под испепеляющим взглядом короля. «Простите, принцесса, если я случайно оказался слишком груб». Карлена чувствовала язвительность в его голосе, но смилостивилась. «Я вас прощаю». «Так вы позволите зайти в комнату?» «Нет, не позволю. Уж не думаете ли вы, что я против закона прячу в комнате что-то колдовское?» «Но, ваше величество...» Дант Гарс повернулся к королю и попытался воззвать к его разуму. «Я лишь пытаюсь найти ведьму. Разве я смогу это сделать, если что-то будет сокрыто от меня?» «А что такого может быть сокрыто от вас в моей спальне?» — возмутилась принцесса. «Но если это действительно столь необходимо...» — вздохнула она, обиженно поглядывая на отца. Джеральд и без того задолжал ей. Из-за него принцесса отказалась от Демира. Неужели за ее жертву папа не пойдет на уступки и не отпугнет охотника? «В этом нет необходимости», — решил Джеральд. «Если Карлена не желает, чтобы в ее комнату вторгались, Продолжайте поиски в другом месте». Дангарс с нескрываемым подозрением посмотрел на принцессу. В его глазах она увидела огонь. Карлена ответила ему победным взглядом. Повинуясь указу короля, он занялся обысками в соседних комнатах, а потом ни с чем убрался с этажа, где принцесса дала ему отпор.